есть огнетушители. Да, но там пламя, а ого. Я понимал, что если огонь доберется до кабелей, ДК останется без электричества, а если взорвется трансформатор, концерт можно будет отменять, как и всю местную культуру. Очевидно, здесь это было слабое место, ведь по такому же поводу здесь появился я сам. Тащи их сюда, все, какие есть. Я метнулся к двери, сорвал с ближайшей стены первый попавшийся огнетушитель, дернул чеку. В тот же миг почувствовал жар, обдающий лицо. Огонь плясал по стене, пожирая старую краску и облизывая провода. Электрощиты уже искрили, в углу тлел деревянный поддон. Раздался грохот, потолочная панель рухнула вниз, едва не задев меня. Позади забегали люди, кто-то принес второй огнетушитель, но замешкался у порога, боясь войти. «Давайте сюда, быстрее!» Пена ударила в пламя, приглушая рыжие языки, но было ясно, что одной струи недостаточно. Где-то позади раздались крики. Там кто-то был. Я резко обернулся. Где? Видели тень. Кто-то выбежал через запасной выход. Я сжал зубы. Все стало на свои места. Не короткое замыкание. Поджог. Но если я сейчас уйду, здание может не пережить эту ночь. Что же делать? Черт с ним, виновного найду потом. Сейчас главное, потушить. Я рванул обратно, переключаясь на другой очаг. Струя пены захлестнула провода, погасив искры. Запах гари стал еще сильнее, но пламя пошло на убыль. Где-то вдалеке завыла сирена пожарных. Я сделал глубокий вдох, огляделся. Пламени больше не было, только сажа, копоть и дым. Я вышел из обугленного коридора, тяжело дыша. Вокруг еще стоял запах гари, но пожар был потушен. В зале царил хаос. Панки сгрудились у сцены, некоторые переговаривались вполголоса. Кто-то истерично ржал, будто все происходящее их забавляло. Несколько человек с серьезным видом обсуждали пожар, но лидер группки новоприбывших, долговязый парень с иракезом, демонстративно пнул ногой сценический реквизит и фыркнул. «Ну что, культурная программа отменяется?» Издевательски протянул он, глядя прямо на меня. Я сдержался, но пальцы будто сами собой сжались в кулак. «Никто ничего не отменяет», — твердо сказал я. Панки зашевелились, словно ожидали другого ответа. Один из них, круглолицый, с банданой, поморщился и кивнул. «Да ладно, мужик, тут, типа, все понятно. Власти вам уже намекнули, что мы тут лишние». «Какие власти?» Я прищурился. «Ну, типа», он запнулся, но долговязый перехватил инициативу. «Тот, кто палит ваше шоу. Очевидно же, ты же сам знаешь, что тебе не дадут его провести, так чего корячиться». Тон его был вызывающим. Я посмотрел на него внимательно. «Вот оно что, эти точно сюда пришли не для концерта. Вы саботажники?» — спросил я ровно. Панки загоготали. «Эй, мужик, расслабься. Мы просто народные артисты», — улыбнулся долговязый, с явным удовольствием смакуя ситуацию. Пока он развлекался, я заметил, что за его спиной парочка панков уже потрошили ящики с реквизитом. Я шагнул вперед, готовый вмешаться, но тут раздался голос. «Хватит. Прекрати», — рявкнул бдительный. «Да ладно», — хмыкнул долговязый, — «ты перегибаешь». Бдительный явно имел вес среди своих, но для меня его вмешательство стало неожиданным. И долговязый прищурился. «Ну ты даешь». «Заткнись», — спокойно сказал бдительный, добавив пару крепких словечек. Долговязый напрягся, но отступил. Панки, не очень довольные тем, что им не дали покутить, ушли. Я встретился взглядом с неожиданным заступником. «Почему ты вмешался?» «А я, может, хочу посмотреть, получится у тебя или нет», — признался он. «Тогда работаем». Я протянул ему руку, и мы обменялись рукопожатиями. После пожара и столкновения с панками мне уж очень хотелось перевести дух, но день явно не собирался сбавлять обороты. Из коридора донесся раздраженный голос Тани. «Да как так-то?» Она держала в руках платье, которое еще утром было в идеальном состоянии. Теперь по светлой ткани шли рваные полосы, как борозды, словно его неудачно бросили в стиральную машину с чем-то цепким. Таня сжимала платье в руках, а рядом стояла хозяйка квартиры Люда с непроницаемым лицом. «Что случилось?» — спросил я. Таня вздохнула, зло зыркнув на Люду. «Случайность случилась, да», — резко бросила Таня Люде. «Танечка, я ж не нарочно», — вздохнула та с преувеличенной жалостью. «Ну откуда мне знать, что это платье нельзя было стирать с простынями? Я ж только помочь хотела, ты ведь вечно занята». Я внимательно посмотрел на Люду. Уж слишком она спокойно держалась. «Помочь хотела», — медленно повторила Таня, сжимая губы. «Ну да», — безмятежно кивнула та. Ты ж такая молодая, дел у тебя много, я решила заботу проявить. Я видел, что Таня готова взорваться, но пока держала себя в руках. Люд, спокойно сказал я, а зачем вообще тебе понадобилось стирать чужие вещи? Люда улыбнулась, но в глазах мелькнул холод. Да я ж по-доброму, по-хозяйски просто. Таня коротко выдохнула и посмотрела на меня. Я мог бы надавить на хозяйку, но решил иначе. Люда хмыкнула и ушла. Оставь нас с Таней вдвоем. У тебя есть другое платье? Уточнил у нее я. Таня задумалась, облизала губы. Есть не такое красивое, как это, но есть. Выдохнула она разочарованно. Ты что, эту дуру просто так отпустишь? Она ведь срывает концерт. Нет, ответил я. Я позволил ей думать, что она победила, но обзываться все-таки не стоит. Таня прищурилась, развернулась и тоже зашагала прочь, держа в руках испорченное платье. Я проводил ее взглядом и направился к выходу, подышать свежим воздухом. В воздухе стоял запах гари, но меня больше беспокоило другое. У входа уже замерла черная служебная «Волга», а рядом сам Рубанов, в своем неизменном дорогом пальто и с насмешливой полуулыбкой. Он не торопился заходить внутрь, явно наслаждаясь моментом. За его спиной переминались с ноги на ногу двое чиновников и мужчина в форме, видимо, пожарный инспектор. «Максим Валерьевич», — раздался голос Рубанова, когда я подошел ближе. «А я уж думал, что вы сбежите, как только услышите о проверке». «Какая проверка?» — спросил я ровно. Рубанов поднял брови. «Так внеплановая же. Неужели вас не предупредили?» Я сжал зубы. «Конечно, не предупредили. Все как всегда, внезапно, чтобы не успели подготовиться». «Значит, не предупредили?» — хмыкнул он. «Ну что ж, тогда будем инспектировать так, как есть. Уж простите, что я вас от приготовлений к концерту отвлекаю, но как есть. Пожарная безопасность превыше всего». Он хлопнул в ладони и повернулся к своим людям. «Проходим внутрь». Я сжал зубы, но развернулся и пошел вперед. «Если я откажусь, они все равно зайдут, но уже без меня, и тогда точно найдут что-то. Ну и закроют ДК до устранения неисправностей по технике пожарной безопасности. Лучше уж маячить тут и контролировать ситуацию». Мы прошли по коридору. Чиновники осматривались, делали пометки, а инспектор время от времени цокал языком. «Запах гари», — хмыкнул один из них. «Это что у вас? Пожар был? Затушили вовремя, ущерба нет», — ответил я. «Ну-ну, мы вошли в основной зал. Здесь пока был порядок, только панки у сцены косились на проверяющих, перешептываясь». Рубанов прошелся по рядам, осматривая зал с выражением фальшивого интереса. «А где документы по пожарной безопасности, Максим Валерьевич?» — спросил он. Я сдержался, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, тут таких документов просто нет. А если и были, то неизвестно где и наверняка просроченные. «Как раз ищем», — улыбнулся я. «Как найдем, направим копию на почту уважаемому инспектору». «Как интересно», — ухмыльнулся Рубанов. Я ничего не ответил. Рубанов развернулся к своим людям, и те начали что-то вписывать в свои блокнотик. Он еще немного побродил по залу, потом остановился напротив меня. Я молчал, пытаясь понять, куда он клонит. «Вы знаете, глядя на то, что здесь творится», он сделал паузу, смакуя момент. «Пожалуй, я не могу закрыть глаза на столь вопиющие нарушения. Мероприятие все-таки предстоит массовое, а мы не можем рисковать, если речь идет о наших замечательных гражданах. Так что, боюсь, ваш концерт придется отменить». Я подошел к Рубанову, незаметно взял его под локоток, слегка потянул в сторону. На его лице мелькнуло удивление, но он не стал выворачиваться. «Вы знаете, кажется, я вспомнил, где пожарные документы». Рубанов покосился на меня. «Правда? И где же?» «В машине». «Какой машине?» Он нахмурился. Я сделал вид, что задумался. «Ну, в той самой, которую мне пришлось отправить на штрафстоянку. Так заберите их. В чем проблема?» «В том, что машину угнали. Представляете, как нехорошо получилось. Но не беспокойтесь, я уже написал заявление и полагаю, что скоро преступников найдут». Наступила тишина. «Что?» – переспросил Рубанов, внимательно глядя на меня. «Да, никаких документов в машине, естественно, и в помине не было. Однако теперь, отойдя подальше от его подручных, я чуть наклонился ближе, понизив голос. Забавное совпадение, правда? Как только я отдаю машину на штрафстоянку, она исчезает вместе с важными документами. И теперь из-за этого концерт хотят отменить?» Рубанов поправил пиджак, чуть отступая. «Вы бы глупости не делали, Максим Валерьевич, а то можно доиграться. Я не стал отступать, вы тоже не всесильный, и я прямо сейчас рекомендую вам дать мне провести концерт». Рубанов нахмурился, словно оценивая мои слова. Я сделал паузу, затем кивнул в сторону сцены. «Видите вон того парнишку?» Рубанов медленно перевел взгляд на Бдительного, который сидел на краю сцены, настраивая гитару. «Я полагаю, что вам известно, кто его отец». Я выдержал паузу, чтобы дать Рубанову переварить информацию. «И его отец уже приглашен на концерт». Рубанов не шелохнулся, но в его взгляде мелькнуло что-то нехорошее. Ему будет очень обидно, если концерт, на котором его сын будет представлен в положительном ключе, так сказать, покажет свои достижения, вдруг отменится. И все почему? Потому что кто-то угнал автомобиль с пожарными документами. Как думаете, что он сделает перво-наперво? Рубанов вздрогнул, хоть и попытался это скрыть, одергивая пиджак. Он обвел взглядом своих людей, затем повернулся к инспектору, который ждал команды. Наконец, с легкой фальшивой улыбкой он произнес: «Вы знаете, Максим Валерьевич, у меня возникла мысль дать вам шанс, дать молодому специалисту проявить себя. Я думаю, никто не будет против. Тем более, я действительно помню, что документы по части пожарной безопасности имеются, и Максим Валерьевич дошлет их по почте». Инспектор, выпятив губу, убрал в папку свои документы, но вопросов не задал. Рубанов же шагнул ко мне еще ближе и добавил, понизив голос: «Забери заявление, и можешь проводить концерт, но за проверку я не отвечаю». Он улыбнулся уголком губ, затем развернулся и ушел, оставляя после себя ощущение удушающего контроля. Его люди еще потоптались в коридорах, делая вид, что фиксируют какие-то нарушения, но я знал, что у них ни черта не выйдет. Я выдохнул, пытаясь обдумать следующие шаги, но не успел. Из-за сцены донесся чей-то голос: «Да что за день сегодня такой?» Я повернул голову и увидел хрупкую девушку с коротко подстриженными каштановыми волосами. Ту самую скромницу из сотрудниц ДК. Она злилась, раздраженно сжимая в руках какие-то кабели. Я узнал ее, Катя, техник по звуку. Она была одной из тех, кто вел подготовку с самого начала, но до того девушка все держалась в тени. Судя по выражению лица, сейчас она была не в настроении для светских бесед. «Что случилось?» – спросил я, подходя ближе. Катя даже не посмотрела на меня, продолжая разбираться с клубком проводов. «Да так эти идиоты из проверяющих задели стойку с аппаратурой, все повалилось, половина контактов тут вырвана». Я посмотрел на сцену, действительно, несколько микрофонных стоек лежали на полу, один из усилителей накренился, словно его кто-то от души пнул. «Сильно сломали? Не знаю. Если кое-кто замолчит и даст мне 5 минут, я, может, и выясню», — огрызнулась она, все еще не глядя на меня. Я поднял брови, но ничего не сказал. Она замерла, потом подняла голову и вдруг усмехнулась. «Вы еще здесь?» Она отвернулась, снова сосредоточившись на оборудовании. Я присел рядом, изучая повреждения. «Дай-ка», — я протянул руку. Но девчонка сузила глаза. «Вы что, разбираетесь? Дайте посмотрю». Она секунду колебалась, но все-таки отдала мне кабель. Я аккуратно распутал провода, осмотрел контакты. Проблема оказалась в перегоревшем предохранителе. «Сможете достать запасной?» Она вскочила и через пару минут вернулась, передала мне нужную деталь. Я быстро ее заменил, закрутил контакт. «Теперь пробуйте». Девчонка подсоединила кабель обратно, включила усилитель, и тот загорелся зеленым индикатором. Она моргнула, удивленно глядя на меня. «Вы точно не техник?» Я пожал плечами. «Просто не люблю, когда работу откладывают из-за мелочей». Она фыркнула, но уже с каким-то уважением. «Зовут вас как?» – спросил я. «Все-таки мы с ней еще по-человечески не знакомились. Катя, но мне совершенно некогда с вами болтать. У нас проверка завтра с утра. И если хоть один микрофон не заработает, меня, скорее всего, уволит». Я посмотрел на нее. «Не уволит. Я тебе обещаю». Она кивнула, но по глазам было видно. Она еще не уверена, можно ли мне доверять. Вечер спустился на город, принося с собой тяжелый воздух, наполненный гарью и напряжением. ДК теперь выглядел совсем иначе, чем утром. Панки, пусть и нехотя, прибрались в зале, установили обратно реквизит, настроили инструменты. Техники починили аппаратуру, и теперь усилители не только работали, но и звучали явно почище. К ночи все было готово. Я стоял в центре зала, глядя на сцену. Она казалась странно пустой, без суеты, без шума подготовки. «Ну что, Максим Валерьевич, идем к финишу». Я повернулся. Директор ДК стоял у входа в зал, поправляя лацканы своего пиджака. Вид у него был усталый, но удовлетворенный. «Похоже на то», — ответил я. Он кивнул, тоже оглядывая зал. «Честно говоря, я не верил, что вы сможете вытащить это мероприятие. А теперь думаю, что вы упрямый, как танк». Глава 13. Главное правило, когда приезжает комиссия, встретить ее как дорогих гостей. Я много раз видел, как чиновники совершают одну и ту же ошибку. Начинают юлить, метаться, суетиться, прятать недочеты, надеясь, что их не заметит. Но если комиссия захочет что-то найти, она найдет. Ну а если их встретить с хлебом солью, с уважением, с улыбками, уже не они тебя проверяют, а ты их принимаешь. Значит, нужно все организовать именно так, чтобы с первых минут у проверяющих не возникло желания копаться в бумагах и выискивать недостатки. Рассуждая об этом, я вспомнил Аветика. Кавказские друзья всегда славились тем, что умеют принимать гостей, накрыть такой стол, за которым человек забудет, зачем пришел, и уйдет сытым, довольным, с благодарностью в голосе. Поэтому сомнений, к кому обратиться, не было. Нужно было только правильно все подать. Февральский воздух был тяжелым, промозглая сырость, снег таял, оставляя грязные лужи, и от каждой машины тянуло бензином и выхлопами. На центральной площади все шло своим чередом. Бабушки стояли у гастронома, продавая домашний творог в банках из-под майонеза. Мужики в кожанках лениво жгли время у газетного киоска, обсуждая футбол. Из окна «Жигулей» на всю улицу орал сектор газа. Я дошел до магазина и остановился у знакомой вывески «Продукты 24». Магазин был небольшой, но выгодно расположенный, рядом с остановкой, рынком и главной дорогой. Здесь закупались и таксисты, и водители маршруток, и бабушки, и все остальные. Внутри сегодня пахло лавашом, кофе и специями. За кассой стоял сам Аветик, худой, в черном свитере. Усы топорщится, взгляд цепкий. Он что-то объяснял женщине у кассы, но, увидев меня, резко замолчал. Глаза сузились, пальцы сжались на прилавке. «Максим Валерьевич», — всплеснул он руками, — «мы же уже рассчитались. Расслабься, дорогой, я не за этим». Но Аветик и не думал расслабляться. «А зачем тогда?» — насторожился он. «Мне нужна твоя помощь». Аветик прищурился, ожидая подвоха, но я поспешил добавить: «Помощь взаимовыгодная. Есть у меня для тебя предложение». Хозяин магазина вытер руки о фартук, склонил голову на бок и, наконец, кивнул. «Слушаю, брат. Завтра ко мне приезжает комиссия. Люди важные, и их надо встретить с размахом. А когда я подумал про размах, то понял, что это надо к тебе идти». Аветик сразу заулыбался. Ему явно была приятна такая моя оценка. Он расправил плечи, вскинул подбородок, будто уже предчувствовал грандиозность мероприятия. «Хочешь, чтобы я их накормил, напоил, чтоб им было хорошо?» «Именно. По адресу я пришел», — я ответил вопросом на вопрос. «Допустим, только мне это зачем, начальник? Допустим, твой магазин станет главным спонсором концерта». Аветик вскинул брови. «Нет, что такое спонсор?» Он понял. Видимо, не понял, зачем это ему сдалось титульным. «Будет большой плакат. Главный партнер концерта – магазин «Продукты 24». Народ увидит, узнает, кто помогает культуре, проникнется». Аветик задумался. Я почти что видел, как он прикидывает в голове цифры. «Бесплатная реклама, лояльность местных». Я выкинул свои козыри. «А может, и повышенное внимание со стороны администрации». Я сразу понял, что первые два пункта хозяина магазина, может, и волновали, но вот третий заинтересовал по-настоящему. Настолько, что через секунду он махнул рукой. «Организуем, брат. Все будет, шашлык-машлык, вино хорошее». Я удовлетворенно кивнул. «А где накрывать поляну планируешь?» «У племянника Карина». Аветик хлопнул себя по груди. «Ресторан на берегу реки. Все культурно. Белые скатерти, фарфоровые тарелки, официанты в рубашках. Ну не Москва, конечно, но красиво. Баня есть у племянника?» Аветик замер, будто не сразу поверил в вопрос. Потом всплеснул руками. «Брат, обижаешь. Ну какие вопросы? Карину скажем, он все сделает. Вино имеется?» Я хотел сразу понять, на что могу рассчитывать. «Крымское настоящее. Я сам пробовал. Братья передают, пальчики оближешь». Я усмехнулся, наблюдая за тем, как Аветик на полном серьезе принялся облизывать пальцы, словно подтверждая качество напитка. «Отлично. Мне надо, чтобы принимал, как своих. Аветик выпрямился, положил руку на сердце. «Брат, да ты что? Они только выйдут из машины, уже почувствуют, что попали в сказку. Мы их сразу, вином, шашлыком, фруктами. Музыка будет, стол ломиться будет. Пусть думают, что они не на проверке, а на свадьбе у троюродного брата». Я искренне рассмеялся, все-таки умеют эти ребята произвести впечатление. «Завтра утром заеду, посмотрим, как идет подготовка», — важно сообщил я. «Ты не пожалеешь, брат, будет так, что они сами потом скажут. Ай, какой прием был, завтра к обеду, полная боевая готовность». Он хлопнул в ладони. «Будет сделано, дорогой». Утро выдалось пасмурным, и мороз никак не отступал. Ларек с выпечкой, что стоял рядом с администрацией, был в это время главной точкой притяжения для сотрудников. Здесь всегда брали горячие пирожки, чай в пластиковых белых стаканчиках, булочки с маком. Я подошел к прилавку. За стеклом витрины еще лежали рядком последние партии выпечки. За прилавком, как всегда, стояла тетя Нина, полная женщина в фартуке, с аккуратно уложенной сединой. Она заметила меня и улыбнулась. «О, Максим, уже тут? Ты рано сегодня. Что брать будешь? Все пирожки, тетя Нин». Она моргнула, явно не поверив. «Какие?» – переспросила она. «Все?» – я пожал плечами. За моей спиной уже собиралась очередь. Кто-то переглядывался, кто-то усмехнулся. «Не лопнешь?» – изумилась тетя Нина. «Нормально, я просто очень голодный». Она покачала головой, но достала бумажный пакет и начала складывать внутрь горячие пирожки с мясом, картошкой, капустой. Запах был чертовски аппетитный. «Это ты запасся или саботаж устроил?» — взглянула она на меня украдкой. Я лишь пожал плечами, принимая пакет. «Сегодня такой день, когда все должно быть под контролем». Позади послышались недовольные возгласы. Кто-то из сотрудников, очевидно, рассчитывал на завтрак. «Ну, Максим Валерьевич, и как теперь жить?» — проворчал мужчина в темном пальто, завсегдатай ларька. «Да ладно, не последний день», — усмехнулся я, сунул руку в пакет и угостил интересующегося пирожком. Тетя Нина проводила меня взглядом, а я отправился в администрацию. Там царило нервное оживление. Пока я шел по коридору, мимо пролетела одна из сотрудниц, сжимая в руках кипу бумаг. Кто-то громко листал папку с документами, кто-то заглядывал в календарь, сверяя время. Воздух перед проверкой казался густым, как перед грозой, но это было привычное состояние для людей, работающих в системе. Никто не хотел оказаться крайним, если вдруг что-то пойдет не так. Я вошел в кабинет и окинул взглядом своих сотрудников. Все трое были на рабочем месте, в их глазах я заметил тревогу. Чувствовалось напряжение, будто перед важным экзаменом, где любая ошибка может стоить слишком дорого. Я сделал пару шагов вперед и хлопнул ладонью по столу. «Ну что, господа, не случилось ли у нас тут паники?» Карл, державший в руках толстую папку с отчетами, тяжело вздохнул и пробормотал себе под нос. «Ага, паники нет. Просто документы за этот месяц никак не хотят срастаться с документами за прошлый. Видимо, им тоже страшно». Вероника подошла ко мне с небольшим свертком в руках. «Я вот небольшой презент для проверяющих подготовила», — шепнула она. «Презент в виде чего? Взятки?» «Ну нет, вы же знаете, Максим Валерьевич, чем люди сытее, тем они добрее». Я с интересом взглянул на пакет. Запах вообще-то был приятный, пахло корицей и чем-то сливочным. Презентом оказалось домашнее печенье. Я кивнул, соглашаясь с ее логикой. Иногда простая забота могла сделать больше, чем десятки подписанных бумажек. Рядом уже стояла и Лариса. Она явно старалась говорить уверенно, но в голосе все же слышалась легкая нервозность. Я составила план мероприятий, чтобы комиссии не было скучно. Она протянула мне лист, и я мельком пробежался глазами. Экскурсия по ДК. Краткое представление программы. Ознакомление с работой местной художественной студии. Может, если отвлечь их, они не будут сильно вникать в отчеты, предположила Лариса. Я задумался. В ее словах была доля истины. Чем больше мы будем держать комиссию занятыми, тем меньше времени у них останется на копание в бумагах. Хорошо, пусть будет. Главное, все делать уверенно. Если они увидят, что у нас здесь все живет и движется, вопросов будет меньше. Карл усмехнулся, закрывая папку с отчетами. «Если мы еще пару минут тут потолкаемся, вопросов будет только больше, не поспоришь». Я кашлянул в кулак и заговорил. «Так, господа хорошие, давайте-ка вы». Не успел я договорить, как за окном раздался приглушенный гул двигателя. Карл посмотрел в окно и, скривившись, буркнул: «А вон и комиссия». Я подошел к окну и увидел, как на дворе медленно разворачивался чистый, почти новый микроавтобус. Двери оставались закрытыми, но внутри уже можно было разглядеть фигуры. Они не торопились выходить, словно намеренно создавая паузу. В кабинете стало тише, все переглядывались, ловя этот момент напряжения. Все по местам, работаем спокойно, без суеты. Сотрудники задвигали стулья, разобрали документы, разошлись по рабочим местам. Я взял со стола бумажный пакет с горячими пирожками и, вытащив один, откусил. Времени позавтракать уже не было, а день предстоял длинный. Так что я вышел на крыльцо прямо так, жуя пирожок, и приготовился встретить гостей. Микроавтобус окончательно припарковался. Позади меня на ступеньках администрации уже выстроились несколько сотрудников. Напряжение ощущалось в воздухе. Выглядели они так, будто уже предвкушали головную боль. Чуть левее, возле самого входа, в своем неизменном темном пальто стоял Рубанов. Он держался расслабленно, но в его позе чувствовалась готовность. Было ясно, что он намерен лично встречать комиссию, пытаясь задать нужный тон с самого начала. Двери автобуса, наконец, открылись. Первым вышел невысокий мужчина средних лет, который сразу потянул руку к голове, поправляя прическу. Лысина, несмотря на все его старания, все равно оставалась заметной, даже тщательно зачесанные волосы не могли ее скрыть. Следом за ним из автобуса медленно и степенно выбралась женщина в черном балахоне. Ткань мягко колыхалась, скрывая фигуру, создавая эффект массивности. Она держала сумку перед собой двумя руками, аккуратно, с достоинством, словно это не обычная кожаная безделушка, а нечто ценное. Третий оказался щуплым мужчиной в очках, типичный ботаник. Он внимательно оглядел здание, затем скептически скользнул взглядом по крыльцу, будто заранее был не в восторге от того, что увидел. Четвертой вышла еще одна женщина, невысокая, с тонкими губами и холодным взглядом. Она казалась самой серьезной из всех. Папка с документами в ее руках говорила сама за себя. Передо мной стоял человек, который привык докапываться до каждой запятой. Я внимательно наблюдал за их движениями, отмечая профессиональную сдержанность. Комиссия двигалась без суеты, но с полной уверенностью, не тратя время на лишние взгляды или эмоции. Рубанов сделал шаг вперед, выпрямил спину, расправил плечи, изображая на лице доброжелательную, но строгую уверенность. «Здравствуйте, уважаемые гости! Добро пожаловать!» Он протянул руку, но проверяющие не спешили ее пожимать. «Здравствуйте, мы проверка», — первой заговорила женщина в балахоне. Ее голос был ровным, но с оттенком холодной отчужденности. Я заметил, что Рубанов слегка напрягся, но быстро взял себя в руки. Позади него стояли двое сотрудников администрации, держащие поднос с традиционными хлебом и солью. Жест классический, выверенный, символ гостеприимства, показывающий, что здесь их ждали и готовы радушно встретить. Но вместо ожидаемой реакции проверяющие даже не посмотрели на поднос. «Спасибо, но мы не принимаем», — коротко произнесла женщина с папкой, даже не взглянув на хлеб-соль. Рубанов на долю секунды замешкался, потом слегка приподнял брови и, скрывая раздражение, чуть кивнул. «Ну что ж, пойдемте внутрь, вас уже ждут в нашем замечательном отделе культуры». Я, наблюдая за этим небольшим провалом Рубанова, внутренне усмехнулся. Он явно рассчитывал на театральность, ожидал, что комиссия начнет улыбаться, скажет несколько вежливых слов о традициях гостеприимства, ну а затем вывернет с потрохами мой отдел. Однако в итоге Рубанов получил сухой отказ и легкий удар по самолюбию. Проверяющие, не теряя времени, направились ко входу. Я двинулся следом, прикидывая, как дальше пойдет игра. Эта комиссия явно была не из тех, кого можно расположить к себе улыбками и красивыми жестами. «Где отдел культуры?» — сухо спросил один из проверяющих. «Вот, Максим Валерьевич все вам покажет», — заверил Рубанов, указывая на меня. «Прошу за мной». Я провел их к кабинету. Вероника встретила гостей с подносом печенья, но проверяющие даже не повернули головы. «Прошу не отвлекать нас личными разговорами, предложениями и прочим, что не относится к делу», — заговорила тощая проверяющая. «Если у нас возникнут вопросы, мы их вам обязательно озвучим». В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Проверяющие методично пролистывали отчеты, делали пометки в блокнотах, обмениваясь разве что короткими фразами. Они не торопились, намеренно растягивая процесс, создавая ощущение полного контроля. Я стоял ровно, наблюдая за их работой, но не выказывая ни малейшего беспокойства. Если они хотели вывести меня из равновесия своим поведением, то выбрали не того человека. Женщина в балахоне аккуратно закрыла папку, сложила руки на столе и взглянула на меня поверх очков. «Максим Валерьевич, давайте начнем с самого простого», – предложила она. «Меня зовут Клара Робертовна, и я проведу аудит расходов вашего отдела». Я коротко кивнул, давая понять, что слушаю. В отчетах указано, что за прошедший год в районе было проведено 23 культурных мероприятия. Уточните, какие из них имели поддержку из государственного бюджета, а какие финансировались за счет спонсорской помощи. Я плавно открыл другую папку, нашел нужный раздел и развернул перед ними отчет с таблицами. Вот список всех мероприятий. Колонка справа – спонсорская поддержка. В этом году мы работали с тремя основными партнерами. Местный хлебозавод, торговая сеть «Горизонты» предприятий «Альфа». Ботаник Очкарик склонился над таблицей, начал внимательно просматривать суммы. Вижу, поддержка есть. Однако, Максим Валерьевич, почему в отчетах не указаны точные условия соглашений со спонсорами? Например, какие права им предоставлялись? Я даже не удивился этому вопросу. Все условия прописаны в договорах. Они хранятся отдельно от основного отчета, но, конечно, я могу их предоставить. Клара Робертовна кивнула ботанику. Эдуард Михайлович, зафиксируйте. Он записал что-то в блокнот, но на лице читалась легкая досада. Они надеялись найти нестыковки, побыстрее и побольше, но пока все сходилось. Копнут глубже, начнутся расхождения. Все-таки очень долго Рубанов вешал на отдел всех собак и отмывал деньги. Но я, естественно, подготовил отступные пути, чтобы объяснить беспорядок в цифрах. Лысый, который до этого только поддакивал коллегам, лениво перевернул страницу и, скользнув взглядом по таблице, хмыкнул. Тут указано, что в июле проводился фестиваль народного творчества «Летний разгуляй». По отчетам, посетителей было около 500 человек, но в газете «Вестник культуры» писали, что на мероприятии присутствовало около 200. Откуда расхождение? Я едва заметно усмехнулся. Конечно, неудивительно, что проверяющего заинтересовала цифра, потому что на каждого человека считалось и финансирование. Все просто. Фестиваль проходил целый день, и разные люди приходили в разное время. В газете указано число посетителей, которые находились на площадке одновременно, сколько смог увидеть журналист, а в нашем отчете – общее количество гостей за весь день. Ботаник снова что-то записал, но вопросов пока не задавал. Клара Робертовна с холодным взглядом скрестила руки и, чуть наклонив голову, произнесла: «Хорошо, раз вы так уверены, давайте посмотрим документы по фестивалю, программу, список участников, смету расходов». Я кивнул и передал им подготовленную папку. Рубанов, который все стоял у двери, сложив руки на груди, внимательно наблюдал за происходящим. В какой-то момент он вдруг медленно усмехнулся, поймав мой взгляд. «Ну что, уважаемые, пока все устраивает? Или есть вопросы?» Ботаник поднял голову, поправил очки и, не поднимая голоса, спокойно ответил: «Проверка только началась, мы еще не закончили». Рубанов развернулся, явно собираясь уйти, но перед тем, как выйти, наклонился чуть ближе ко мне и тихо бросил: «Хорошего дня я тебе не пожелаю, потому что сегодня, скорее всего, твой последний рабочий день». Я посмотрел на него спокойно: «Посмотрим». Рубанов задержался на секунду, будто ждал другой реакции, но, не дождавшись, развернулся и вышел. Дверь за ним закрылась, оставляя нас с комиссией один на один. После ухода Рубанова в кабинете повисла тяжелая тишина, которую изредка нарушал только шелест бумаги. Проверяющие продолжали листать отчеты, ботаник Очкарик что-то записывал в блокнот, Клара аккуратно складывала бумаги, Лысый снова машинально пригладил волосы, явно что-то обдумывая. Клара закрыла папку и, взглянув на коллег, коротко сказала: «Пока все идет в рамках отчетности, но у меня есть еще один вопрос». Я кивнул, ожидая продолжения. Лысый снова перевернул страницу в своей папке, провел пальцем по документу и спросил: «Вы заявляли, что у вас в районе работают молодежные клубы при библиотеках. Мы бы хотели посетить один из них». Я спокойно посмотрел на него. «Разумеется, клуб книгачей работает сегодня после обеда. Вы сможете лично убедиться в его деятельности». Лысый кивнул, но я видел, что он не собирался останавливаться. «И еще один момент. Вы заверяете, что сегодня в ДК проходит большой концерт. Мы хотели бы увидеть ваш дом культуры. Прямо сейчас. Я выдержал короткую паузу, посмотрел на него ровным, уверенным взглядом и слегка кивнул. Конечно, средства, выделенные на культурные мероприятия, были потрачены в том числе на это событие. Так что вы не только увидите ДК, но и оцените, во что именно вложены средства. Я заметил, как Эдуард Михайлович чуть нахмурился. Они могли копаться в бумагах сколько угодно, но если деньги были потрачены по назначению, то поводов для претензий становилось меньше. Комиссия сидела над папками уже несколько часов. В начале проверки приехавшие были бодры, энергично листали бумаги, сверяли данные, что-то отмечали в блокнотах. Но теперь их энтузиазм заметно угас. Эдуард Михайлович уже несколько раз провел рукой по голове, как будто поправляя несуществующую прическу. Клара Робертовна выглядела настолько угнетенной, что казалось, она участвует в долгой и монотонной церковной службе, а не в аудите. Лев Сергеевич медленно водил ручкой по документам, словно безуспешно пытаясь найти что-то важное. Возглавлявшая же комиссию Ольга Васильевна сидела прямо, со строго сжатой линией губ, внимательно просматривая документы. Ее холодный взгляд время от времени скользил по остальным проверяющим, будто она проверяла не только мои отчеты, но и их эффективность. Однако даже у нее выражение лица становилось более усталым. Я молча наблюдал за ними, держа в руках ручку, словно обдумывая ответ. На самом деле я ждал, кто из них первым не выдержит. «Интересно, конечно», – пробормотал Лев, переворачивая очередную страницу. «Да», – начал Эдуард, но потом пожал плечами и только потер шею. Ольга Васильевна слегка наклонилась к нему. «Что?» – уточнила она. «Перекусить бы», – ответил он с легким раздражением. «Есть у вас столовая?» – я поднял взгляд. «В администрации?» – проверяющая приподняла бровь, ее тон был сухим, но я уловил в нем нотку раздражения. «Да, в администрации». «Нет, у нас тут такого сервиса нет», – я пожал плечами. «Но в магазинчике неподалеку можно купить те же пирожки». Проверяющие переглянулись. Ольга бросила быстрый взгляд на Льва. «Ладно, я схожу», — сказал он, откладывая ручку. Он встал, надел пальто и с серьезным видом направился к выходу. Через 10 минут Лев вернулся. В руках у него был небольшой целлофановый пакет. Он поставил его на стол, сел обратно и устало вздохнул. Остальные проверяющие отвлеклись от своих документов и посмотрели на него с надеждой. «Ну что там?» — первым нарушил молчание Эдуард, который до этого лениво водил ручкой по пустому блокноту. «Да ничего», – буркнул Лев, доставая из пакета содержимое. «Там только семечки в пакетиках и шоколадный батончик». Клара Робертовна поджала губы. Ольга Васильевна нахмурилась, словно хотела задать вопрос, но не знала, с чего начать. «Семечки?» – переспросила Ольга, будто не поверила словам Льва. «Да, и все», – разочарованно пожал плечами Лев. «Ну еще минералка есть, если это кому-то поможет». Клара разочарованно покачала головой. «А как же выпечка? Нам говорили, что в магазине всегда есть свежая выпечка». «Ее там нет», — уверенно ответил Лев. «Совсем?» — уточнила Ольга. «Совсем. Ни булочек, ни пирожков». Лев развел руками. «Все разобрали». Комиссия переглянулась. На их лицах читалось разочарование, будто они пришли в дорогой ресторан и обнаружили, что подают только консервированную фасоль. «Я ничего не говорил, просто наблюдал за ними. Мне не нужно было объяснять, почему в магазине ничего не оказалось. Пусть сами сделают выводы». Я спокойно положил ручку, посмотрел на часы, с минуту на минуту должен был позвонить Аветик. Так и произошло, раздался звонок. «Все в силе?» – спросил Аветик. «В силе. Я буду через час». «Как договаривались, шашлык и грибы», – ответил я, не скрывая легкой улыбки. «Хорошо, скоро буду». Я убрал телефон и краем глаза заметил, как Эдуард мельком облизнул губы. Клара, не поднимая головы, развернула свою папку, но взгляд у нее стал рассеянным, словно ее мысли теперь были далеко за пределами кабинета. «Так, скоро поедем обедать», — сказал я, глядя на Карла. «Вообще-то у вас проверка», — строго заметила Ольга Васильевна, даже не подняв головы. Я удивленно посмотрел на нее. «Ну, вы же тоже собрались что-то перекусить?» Она слегка нахмурилась, а Эдуард Михайлович бросил взгляд на Клару. Клара, в свою очередь, посмотрела на Льва Сергеевича. Проверяющие переглянулись, но пока что не произнесли ни слова. Я улыбнулся краями губ. «Может, раз уж все равно хотите есть, поедем в ресторан?» Ольга Васильевна подняла взгляд и с подозрением посмотрела на меня. «В ресторан? Ну да, если вы голодны, то почему бы не отправиться туда, где есть нормальная еда? Эдуард снова протер рукой лысину, видимо, обдумывая предложение. «Это же машину искать нужно», – пробормотал он, глядя в окно. «Или на остановку идти», – добавила Клара. Я поднял руку, жестом их остановив, и глянул на часы. «Не надо, уже все готово». С улицы донесся сигнал автомобильного гудка, и через окно я увидел подъезжающий автомобиль. «Поехали», – спокойно сказал я. Проверяющие повернули головы в сторону окна. На крыльце администрации стоял Лаветик, широко улыбаясь и помахивая рукой. «Карета подана», – весело прокричал он. В кабинете воцарилось молчание. Все смотрели то на меня, то на Аветика. Я поднялся, поправил пиджак и сказал: «Ну что, поехали». «Это как-то неудобно получается», – пробормотала Клара, но в ее голосе уже не было прежней строгости. «Ну бросьте», – я пожал плечами. «Вы же не у меня дома ужинаете, а проверяете местный общепит». Ольга Васильевна скрестила руки на груди и ответила сухо: «Только не думайте, что мы будем вам за это чем-то обязаны». Я улыбнулся и спокойно произнес: «Даже и мысли не допускаю. Я же вижу ваш обстоятельный подход к делу». Они переглянулись еще раз. Видно было, что голод не тетка и все-таки берет свое. Наконец, Эдуард Михайлович коротко кивнул: «Ладно, поехали». Я неспешно встал из-за стола и жестом пригласил проверяющих следовать за мной. Они медленно поднялись. Клара, натягивая на плечи пальто, тихо пробормотала: «Все-таки это странно». «Это временное решение», — ответил я, не уточняя деталей. «Идемте». Эдуард пропустил всех вперед, а Лев хмыкнул и шепотом бросил: «Наверное, опять какой-нибудь старенький УАЗик». Но когда мы вышли на улицу, взгляд всех проверяющих тут же устремился к сверкающему черному Мерседесу, припаркованному прямо у крыльца. «Это что, ваша служебная машина?» — спросила Клара, округлив глаза. «Нет, это мой товарищ, по случаю здесь оказался», — спокойно ответил я. Аветик, улыбаясь, вышел из машины, обошел ее и открыл заднюю дверь. «Прошу садиться. Удобство класса люкс», — сказал он, протягивая руку в сторону салона. Лев не удержался от комментария. «Удобство, говорите? Да это как минимум бизнес-класс». Ольга Васильевна стояла чуть в стороне, смотрела на автомобиль с таким видом, будто раздумывала, насколько уместно сейчас пользоваться такой роскошью. «Это не похоже на обычную проверку», — заметила она сухо. «Ну, если бы мы ехали на телеге, было бы хуже», — заметил Эдуард, устраиваясь в кресле. Клара осторожно присела рядом с ним. «Прямо как в старые добрые времена», — пробормотала она, пробегая рукой по кожаной обивке. «Тогда мы ездили на «Волге», — добавил Лев. «Вот видите, прогресс», — сказал я, закрывая дверь и занимая место впереди. Аветик улыбнулся, сел за руль и завел двигатель. Машина тронулась, и в салоне повисла тишина. Проверяющие молчали, лишь изредка переглядываясь друг с другом. Эдуард Михайлович задумчиво водил пальцем по подлокотнику, Клара Робертовна сосредоточенно смотрела в окно, а Ольга Васильевна так и сидела с прямой спиной, словно ожидала подвоха в любой момент. «Все-таки это неправильно», — негромко сказал Лев, не отрывая взгляда от своих колен. «Неправильно, это когда тебе обещают выпечку, а дают семечки», — заметил я, не меняя тона. Эдуард фыркнул, а Клара улыбнулась. Ольга Васильевна посмотрела на меня с легкой укоризной, но не ответила. «Ладно, это будет действительно интересно», — добавил Лев, задумчиво качая головой. «Но потом нас попросят заполнить какие-то бумаги или что-нибудь в этом роде». «Бумаг у вас и так хватает», — спокойно заметил я. «Вы просто оцените обстановку, и все». «Это не слишком формально», — пробормотала Клара, по-прежнему глядя в окно. «А у нас и не должно быть формальностей», — ответил я. «Вы же смотрите на то, что реально есть. Мы здесь, чтобы выявить, что хорошо, а что плохо». Ольга Васильевна молча слушала этот разговор, иногда переводя взгляд с одного проверяющего на другого. Наконец, она произнесла: «Посмотрим, что вы нам покажете». Ресторан находился прямо на берегу реки. Небольшое деревянное здание с уютной террасой, откуда открывался вид на спокойную воду. Когда мы подъехали, я заметил, что все-таки проверяющие немного расслабились. Видимо, их ожидания были гораздо ниже. Они, похоже, думали, что я приведу их в какую-то забегаловку. У входа нас встретил крепкий мужчина в белоснежном фартуке. Он широко улыбнулся и махнул рукой. «Добро пожаловать», — сказал он, делая приглашающий жест. «Проходите, сейчас все будет готово». Я кивнул ему, а затем повернулся к проверяющим. «Это Георг, племянник Аветика. Здесь вы найдете то, что вам нужно. Георг, чуть поклонившись, провел нас внутрь. Помещение оказалось небольшим, но уютным. Деревянные балки на потолке, плотные занавески на окнах, на столах, белоснежные скатерти. В воздухе витал аромат свежего хлеба и жареного мяса. «У нас лучшая баранина и судак», — с гордостью произнес Георг. «А наш хаш хвалит даже приезжие». Я видел, как лев немного оживился, а Клара принюхалась, словно пыталась уловить все оттенки запахов. Ольга Васильевна по-прежнему сохраняла строгий вид, но и ее взгляд стал менее холодным. Мы сели за столик у окна. Георг положил перед нами меню и сказал: «Пока вы выбираете, я принесу свежий хлеб и зелень, только никакого алкоголя». На опережение выдала Ольга: «Что вы, но у нас есть отличный гранатовый сок», – заверил Георг, – «очень полезный и натуральный». «Ну, хорошо, давайте попробуем ваш сок». Георг ушел, а я заметил, как Клара аккуратно разложила перед собой приборы, а Лев открыл меню и начал его внимательно изучать. Эдуард, словно никуда не торопясь, прислонился к спинке стула и посмотрел на меня. «Вы знали, что здесь будет так?» – спросил он. «Знал», – спокойно ответил я. «Почему бы и нет? Это место известно своим качеством». Ольга Васильевна что-то пробормотала себе под нос, но я не расслышал. Георг вернулся и поставил на стол тарелки с зеленью и свежий хлеб. Проверяющие сразу оживились. Эдуард отломил кусок пышного лаваша и посмотрел на Клару. «Ну, что скажете?» – спросил он. Клара взяла небольшой кусочек, попробовала и слегка улыбнулась. «Неплохо», – признала она. «Не то слово. Вкус просто отличный», – сказал Эдуард и, пока другие рассматривали блюдо, задержал взгляд на Кларе чуть дольше, чем обычно. Она заметила это, отвела глаза, но все же ответила на его взгляд короткой улыбкой. Я наблюдал за ними, мотая на ус поступающую информацию. «Так-так», — Георг разлил гранатовый сок, и проверяющие взяли по стакану. Лев поднял брови. «Насыщенный вкус. Это хороший урожай», — сказал Георг. «У нас гранаты выращивают в горах». Клара, отпив еще, кивнула. «Действительно, не похоже на то, что продают в магазине». Ольга Васильевна молча сделала еще один глоток и взглянула на меня, словно ожидая, что я скажу что-то еще. Но я лишь улыбнулся. Я тихо наблюдал за тем, как они расслабляются. Они не знали, что в их бокалах легкое домашнее вино. Атмосфера за столом постепенно менялась. Фразы становились развернутее, реплики мягче, улыбки заметнее. Через несколько минут я сказал: «Георг, а что у нас есть для особых случаев?» Он понимающе кивнул, ушел на несколько минут и вернулся с бутылкой красного портвейна. «Это наш фаворит, массандровский, с самого Крыма привозит». Ольга Васильевна напряглась. «Мы уже выпили сок». «Ольга Васильевна, я думаю, что по 5 капель не повредит», — потер руки Лев, у которого уже были осоловевшие глаза. Ольга промолчала, а Георг разлил портвейн. Проверяющие сделали по глотку. Вино оказалось сладким, мягким, с глубоким фруктовым вкусом. Лев улыбнулся, Клара попробовала еще немного и подняла бокал. Ольга Васильевна поджала губы, но снова не произнесла ни слова. «Это хороший выбор», — сказал Эдуард Михайлович, убирая салфетку со стола. Теперь за столом уже никто не пытался сохранять строгую официальность. Проверяющие обсуждали вкусы, вспоминали другие визиты в рестораны. Я видел, как они постепенно забывают, зачем сюда приехали. Через некоторое время я покосился на Аветика и едва заметно кивнул. Музыка в ресторане сменилась на более оживленную, сделалась громче. Проверяющие начали невольно постукивать ногами в такт. Эдуард, который до этого сидел, откинувшись назад, вдруг выпрямился. «Давно я так не отдыхал», — произнес он, отставляя бокал с вином в сторону. «Ну так, может, потанцуем?» — неожиданно предложил Лев, глядя на него. Клара удивленно повернулась к ним. «Танцевать? На проверке? А что, почему нет?» — улыбнулся Эдуард. «Это же не протоколы подписывать. Вы как хотите, а я станцую». Клара, поколебавшись, все-таки встала. «Ладно, только недолго», — пробормотала она, глядя на Ольгу Васильевну. Та осталась за столом, скрестив руки на груди. «Смотрите, чтобы потом не было разговоров», — строго заметила она. «Вы тоже можете присоединиться», — сказал я, кивая в сторону танцпола. «Лучше я посмотрю», — сухо ответила она. Сначала танцы выглядели неловко, но спустя несколько минут я заметил, как движения проверяющих становятся более уверенными. Я посмотрел на Ольгу Васильевну, заметив, что она едва сдерживает улыбку. «Знали, что так будет?» — наконец спросила она. «Знал», — спокойно ответил я. «Люди устают от серьезной работы. Иногда им просто нужно немного расслабиться». Она кивнула, но ничего не сказала. Музыка снова замедлилась. Проверяющие вернулись к столу, но теперь их настроение было совершенно другим. Они обсуждали, кто как танцевал, смеялись, обменивались шутками. «Ну, по крайней мере, нас точно запомнит», — сказал Лев, наливая себе еще немного портвейна. «А если кому-то не понравится, пусть сами приедут и проверяют». «Пусть проверяют», — согласился Эдуард, улыбаясь. «Только не забудьте добавить, что у нас тут были самые лучшие гранатовые соки». Когда горячие блюда были съедены, а закуски исчезли с тарелок, проверяющие уже чувствовали себя расслабленнее. Музыка зазвучала снова, но теперь мягче, тише. Эдуард Михайлович откинулся на спинку стула и сказал: «Знаете, давно я не был в настоящей бане, а в прорубь ныряли», — усмехнулся Лев. «Один раз, но это было давно», — признался он. «Ну вот, надо исправить», — подхватил я. Клара чуть прищурилась. «Исправить? Прямо сейчас? Почему бы нет?» Эдуард развел руками. «У нас все под рукой». «Под рукой?» – недоверчиво переспросила Ольга Васильевна. Я невозмутимо посмотрел на нее и сказал: «Конечно, баня уже готова». На мгновение все замерли, затем Лев рассмеялся. «Вы серьезно? Вы заранее знали, что мы захотим в баню?» – спросила Ольга, сужая глаза. «Просто 5 минут делов, ее затопить, да и прорубь, пока будем в баньке, прорубим». «Да, Аветик», – я посмотрел на армянина. «Вообще не вопрос», – ответил он. Лев поднялся первым. «Ну, раз так, надо попробовать». Ольга еще немного помялась, но затем кивнула, бросив на меня изучающий взгляд. «Если там будет холодно», — начала она, но я перебил. «Будет жарко». Клара молча сидела за столом, чуть ссутулившись. Ее пальцы то и дело теребили край балахона. Остальные проверяющие уже начали собираться в баню, а она словно старалась слиться с окружающей обстановкой, делая вид, что ее это не касается. Я подошел и присел рядом. «Ну что, не идете?» «Нет», — коротко ответила она, даже не взглянув на меня. «Не буду вас переубеждать», — спокойно сказал я. «Но перед тем, как уйти, хочу сделать вам комплимент». Она удивленно подняла глаза. «Какой?» Я чуть улыбнулся. «Вы прекрасно выглядите». Клара резко отвела взгляд, ее пальцы сильнее сжали ткань балахона. «Не издевайтесь надо мной», — тихо сказала она. «Я поэтому его и ношу». Я огляделся, взгляд остановился на декоративном шнуре, аккуратно свисавшему с одной из деревянных балок. Подняв его, я слегка покрутил веревку в руках. «Можно вас на секундочку?» Она настороженно посмотрела на меня. «Зачем еще?» «Я вас прошу», — сказал я спокойно. Клара нехотя встала, ее поза была напряженной, но она все же сделала шаг ко мне. Я аккуратно взял веревку и, подойдя ближе, завязал ее на талии вместо ремня, чуть стягивая балахон. «Вот, посмотрите». Она взглянула в зеркало, висевшее на стене, и замерла. Ткань, собравшись мягкими складками на талии, придала силуэту женственные очертания. Из мешковатого балахона наряд превратился в что-то совершенно другое. «Ну вот», — сказал я, — «теперь видно, какая вы на самом деле». Клара залилась румянцем, быстро отвернулась. «Да ну, я говорю вам это как мужчина», — спокойно продолжил я. «Эдуард Михайлович не зря не сводит с вас глаз». Она удивленно посмотрела на меня. «Вы так думаете? У меня тоже есть глаза, Клара Робертовна. Я все вижу». Она сжала пальцы на скрученных нитях шнура, но больше не пыталась его развязать. «Спасибо, Максим», — тихо сказала она, затем глубоко вдохнула и посмотрела в окно. «Но я все-таки здесь подожду коллег». Я кивнул. «Как скажете». И, не добавляя больше ни слова, направился к бане. Там остальные проверяющие уже сидели, наслаждаясь теплом. Пар мягко окутывал пространство, воздух был насыщен запахом раскаленного дерева и березовых веников. Лев, лежа на верхней полке, лениво махал рукой, разгоняя пар перед лицом. Ольга Васильевна молчала, но по ее расслабленному виду было понятно, что баня сделала свое дело. «Хорошо-то как», — пробормотал Лев. «Честное слово, не ожидал такого вечера. После такой жары в прорубь надо». Все начали вставать, натягивать полотенца и готовиться выйти на мороз, но Эдуард не шелохнулся. Он остался сидеть на лавке в предбаннике, глядя в одну точку. Я заметил это и задержался. Когда Лев и Ольга вышли, я сел рядом с ним. «Ты чего?» Он вздохнул, провел рукой по голове, словно проверяя, на месте ли лысина, и усмехнулся. Да так, задумался. Я не торопил его. Тот какое-то время молчал, потом заговорил. Никогда, знаешь, не был женат. Я внимательно посмотрел на него. Совсем, он кивнул. Всю жизнь работал, получал должности, ездил по командировкам. Казалось, что так и должно быть. А потом однажды понял, что домой возвращаться и незачем. Я молчал, ожидая продолжения. В какой-то момент становится поздно, продолжил он. Встречаешь людей, но они уже заняты, у них семьи, дети. А ты так и остаешься тем, кто упустил время. Он говорил ровным голосом, словно в этом не было ничего такого, но я чувствовал, что для него это важные слова. Ты действительно веришь, что все уже решено? Спросил я. Он пожал плечами. А что я могу изменить? Я усмехнулся. Ты разве не заметил, что нравишься Кларе? Эдуард вздрогнул и тут же покачал головой. Да ну, глупости. А ты попробуй присмотреться. Она не просто так избегала бани, не просто так сидела рядом с тобой за ужином. Эдуард скептически усмехнулся. Не может быть. Может, уверенно сказал я. Она сейчас в ресторане. Если хочешь знать правду, иди и поговори. Эдуард посмотрел на меня, задержал взгляд, затем медленно выдохнул и встал.